и не понравился. А последнее его умозаключение очень похоже на этот ответ. Слишком похоже, и этим не нравится. Сол прикинул, сколько времени ушло на философствование. Больше часа? 5 минут? Может быть, и то, и другое. Стоит засыпать? Это в последние-то сутки? Такая глупость. Время так драгоценно. Надо искать выход. Испугаться не удалось. Остается размышлять. За что зацепиться в словах демона холодильника? Как-то они проскользнули мимо памяти, эти слова. Сол ничего не запомнил. Также ни одного факта, только болтовня. Нет, было и что-то достойное запоминания. Например, число 36. 36? Почему именно 36? Почему не 21? 36. Почему не 7? Везде и всегда фигурируют семерки или дюжины. 12 апостолов у христиан, например. 36 – это 3 дюжины. Ну и что? Это также 6 × 6 – 6 в квадрате. Ну и что? Ах да, было еще какое-то число зверя. Но это 666. 3 шестерки. Приехали. Кто там когда-то занимался магией чисел? Пифагор. Подать сюда дух Пифагора, если уж душа бессмертна. Не идет дух? Приехали. Тупик. Память упорно толкала Сола в каком-то одном лишь ей известном направлении. Что-то крылось за числом 36. Что-то более важное, чем 6 в квадрате. Сол прошелся по своей комнатке-камере. 36, Пифагор, гематрия, раввин, каббала. Гематрия, каббала. Или с каббалой никакой связи нет? Раввин рассказывал легенду или притчу, что есть на свете 36 скрытых праведников, и пока они живы, существует мир. Если он, Сол, не ошибается, то, исходя из числового значения ивритских букв, этих праведников называли ламет-вавниками. Итак, есть 36 ламет-вавников, а Сол должен их убить. Вполне возможно, что это абсолютная чушь, но за неимением другой версии остановимся на этой. Пока существуют праведники, будет существовать весь мир. Единственное, что сохранилось в памяти Сола. А если напрячь память? Ничего. Да, скудная пища для размышлений. Получается, если Сол убьет праведников, то мир прекратит свое существование. Каким образом? «За этим дело не станет», — ехидно сказал Сол самому себе. «Огласить весь список? Ядерная война, эпидемия какого-нибудь суперспида, геологические катаклизмы, новый ледниковый период, столкновение Земли с астероидом. Просто скучно придумывать причину. Зажравшееся в своем мнимом могуществе человечество даже не подозревает, на каком тоненьком волоске оно балансирует. Ходит по нему и подпрыгивает, как на бетонной площадке. Демон хочет убить всех 36. А что, если убить лишь нескольких? Что говорит легенда? Возможно, легенда и говорила что-то, но Сол не знал ее настолько хорошо. Вернее, он знал ее настолько плохо, что даже не мог ставить мысленный эксперимент. Оставалось лишь загордиться, что именно он, Сол, может стать именно тем человеком, который уничтожит человечество. «Мене текил фарис», — громко изрек Сол, обращаясь к пустой комнате. Кажется, такие слова появились на стене перед тем, как был разрушен Вавилон. Или не Вавилон. Неважно, сейчас у Сола есть шанс самому написать подобное предупреждение для всего мира. 36 букв и ждите. Вообще-то декламировать Сол начал не просто так. Раз демон за ним следит, то он, Сол, чисто из вредности может ругать его, на чем свет стоит.